Глава вторая. Мэри любила издали глядеть на свою мать и считала ее очень красивой. Но так как она очень мало знала ее, то едва ли можно было ожидать, что она будет тосковать по ней, когда ее не станет. Она ничуть не тосковала по ней. И так как всегда была углублена в самое себя, то ее помыслы и теперь, как обыкновенно, были сосредоточены на себе самой. Будь она старше, она бы, вероятно, очень беспокоилась при мысли, что осталась совсем одна на свете. Но она еще была очень мала, и так как о ней всегда заботились, то она предполагала, что это всегда будет так. Думала она только о том, попадет ли она к хорошим людям, которые будут с ней обращаться вежливо и во всем уступать ей, как это делала ее Аэ и другие туземные служанки. Мэри знала, что не останется навсегда в доме английского священника, куда ее взяли в первое время. Ей не хотелось оставаться там. Английский священник был беден, и у него было пятеро детей, чуть ли не однолеток, которые ходили в лохмотьях, всегда ссорились и таскали игрушки друг у друга. Мэри ненавидела их неопрятный дом и так дурно обращалась с ними, что через два дня никто не хотел играть с нею. «Тебя отошлют домой через неделю», — сказал ей однажды Базиль, мальчик пастора, с дерзкими голубыми глазами и вздернутым носом, которого Мэри ненавидела. «Мы все очень рады этому». «И я тоже рада», — ответила Мэри. «А где это такое дома?» «Она не знает, где это», — презрительно сказал семилетний Базиль. «Это, конечно, Англия. Наша бабушка живет там, и в прошлом году туда послали сестру Мабель. А ты поедешь не к бабушке, у тебя ее нет. Ты поедешь к своему дяде, его зовут мистер Арчибальд Кревен». «Я никогда про него не слыхала», — огрызнулась Мэри. «Я знаю, что не слыхала», — ответил Базиль. «Ты ничего не знаешь? Девочки обыкновенно ничего не знают. Я слышал, как папа и мама говорили про него. Он живет в громадном заброшенном старом доме в деревне, и никто к нему не ходит. Он такой сердитый, что никого к себе не пускает. А если бы и пустил, то никто бы не пришел. Он горбун и страшный-страшный». «Я тебе не верю», — сказала Мэри, отвернувшись от него и затыкая уши пальцами, потому что не хотела больше слушать. Но она все-таки очень много думала об этом. А когда миссис Кроуфорд в тот же вечер сказала ей, что через несколько дней она поедет в Англию, к своему дяде мистеру Кревину, который жил в Мистлтоэт-Мэнори, у нее был такой упрямо равнодушный, точно окаменелый вид, что они не знали, что о ней подумать. Они пытались приласкать ее, но она отвернулась, когда миссис Кроуфорд хотела поцеловать ее, и чопорно выпрямилась, когда мистер Кроуфорд потрепал ее по плечу. «Она такой некрасивый ребенок», — сказала после этого миссис Кроуфорд тоном сожаления. «А мать ее была так красива, и манеры у нее были такие милые, а Мэри — самый неприятный ребенок, которого я когда-либо видела». Быть может, если бы ее мать почаще появлялась в детской со своим красивым лицом и милыми манерами, Мэри тоже могла бы перенять эти манеры. Грустно вспомнить теперь, когда бедная красавица уже умерла, что очень многие вовсе не знали, что у нее был ребенок. «Она, кажется, никогда не взглянула на нее», — вздохнула миссис Кроуфорд. «Когда ее Аэ умерла, никто и не вспомнил о крошке. Подумай только, все слуги разбежались и оставили ее одну в пустом доме. Полковник МакГрю говорил мне, что был поражен, когда отворил дверь и увидел ее совершенно одну посреди комнаты. Во время долгого переезда в Англию Мэри находилась под присмотром жены одного офицера, которая везла туда своих детей, чтобы поместить их в пансион. Она была очень занята собственными детьми и была очень рада, когда сдала Мэри женщине, которую мистер Крэвин выслал в Лондон встретить ее. Женщина эта была экономкой в Мистлтоэт Мэнори, и звали ее миссис Медлок. Она была очень полная, с румяными щеками и зоркими черными глазами. Она очень не понравилась Мэри. Но так как Мэри очень редко кто-либо нравился, то в этом не было ничего удивительного. Кроме того, было очевидно, что миссис Медлок тоже была невысокого мнения о девочке. «Хэккая она некрасивая», — сказала она. «А мы ведь слышали, что ее мать была красавица. Она, как видно, красоты-то ей в наследство не оставила, не так ли?» «Она, может быть, переменится, когда подрастет», — добродушно сказала жена офицера. «Если бы она не была такая желтая, и выражение лица ее было бы поласковей, а черты лица у нее хорошие, дети ведь так меняются. Ей придется измениться во многом», — ответила миссис Медлок. «А в Мистлтоэте нет ничего такого, что могло бы изменить ребенка к лучшему, если вы спросите меня». Обе они думали, что Мэри не слушает, потому что она стояла несколько поодаль у окна отеля, где они остановились. Она смотрела на прохожих, на проезжавшие омнибусы и кэбы, но слышала весь разговор. В ней проснулось любопытство по отношению к дяде и его жилищу. Что это был за дом и на что он был похож? Что такое горбун? Она никогда не видала горбуна. Быть может, их в Индии вовсе не было. С тех пор, как она стала жить в чужих домах, и у нее не было АЭ, она стала чувствовать себя одинокой, и в голову ей приходили странные, совершенно новые для нее мысли. Она думала о том, почему это она всегда была ничья, даже когда отец и мать ее были живы. Другие дети принадлежали своим отцам и матерям. Она же, казалось, была всем чужая. У нее были слуги, была пища и одежда, но никому не было до нее дела. Она не знала, что причиной этого было то, что она была очень неприятный ребенок. Само собой, разумеется, что она не знала, какая она неприятная. Она часто находила, что другие люди очень неприятны, но не подозревала, что она сама такова. Она считала миссис Медлок самой неприятной особой, которую когда-либо видела, с ее грубым румяным лицом и безвкусной вычурной шляпой. На следующий день, когда они уезжали в Йоркшир, Мэри шла по платформе к вагону с высоко поднятой головой, стараясь держаться как можно подальше от нее, как будто совсем не принадлежала ей. Она бы очень рассердилась, если бы знала, что люди могут принять ее за дочь миссис Медлок. Но миссис Медлок очень мало обращала внимания на самое Мэри и на то, что она думала. Ей вовсе не хотелось ехать в Лондон. Как раз когда была свадьба ее племянницы, но у нее было удобное, выгодное место экономки в Мистлтоэт Мэнори, и удержать это место за собой она могла, только делая то, что мистер Крэвин приказывал. Она не смела даже задавать вопросов. «Капитан Ленокс и его жена умерли от холеры», — сказал ей мистер Крэвин своим холодным, лаконическим тоном. «Капитан Ленокс был брат моей жены, и я опекун его дочери. Девочку привезут сюда. Вы должны поехать в Лондон и сами привезти ее». И она уложила свой небольшой чемодан и отправилась в путь. Мэри сидела в углу вагона, некрасивая, с капризным выражением лица. Ей нечего было читать, не на что было смотреть, и она сидела, сложив на коленях свои маленькие руки в черных перчатках. Благодаря ее черному платью она казалась еще желтее, чем всегда, и ее редкие светлые волосы торчали из-под черной креповой шляпки. «Никогда в жизни не видывала ребенка с таким капризным видом», — подумала миссис Медлок. Она никогда не видела ребенка, который бы сидел так неподвижно, ничего не делая. Наконец ей надоело смотреть на Мэри, и она заговорила быстро и резко. «По-моему, надо тебе рассказать кое-что о том, куда ты едешь», — сказала она. «Знаешь ты что-нибудь о своем дяде?» «Нет», — сказала Мэри. «Ты никогда не слышала, что твои родители говорили о нем?» «Нет», — сказала Мэри, нахмурившись. Она нахмурилась, потому что вспомнила, что ее отец и мать никогда не говорили с ней о чем-нибудь определенном и никогда ни о чем ей не рассказывали. «Ха!» — проворчала миссис Медлок, пристально глядя на странное, бесстрастное личико. Она несколько секунд молчала, но потом снова заговорила. «Надо тебе все-таки кое-что рассказать, чтоб тебя подготовить. Ты едешь в очень странное место». Мэри ничего не сказала, и ее явное равнодушие несколько озадачило миссис Медлок. Но, передохнув, она стала продолжать. «Нечего сказать, поместье громадное, но мрачное, и мистер Кревин очень гордится им по-своему. Дом был выстроен 600 лет тому назад, на краю степи, и в нем почти 100 комнат, хотя большинство из них затворены и заперты. А в них картины и красивая старинная мебель и всякие другие вещи. И все это стоит там целые века. Вокруг дома громадный парк и сады, и деревья, ветви которых волочатся по земле». Она остановилась и опять вздохнула. «А больше ничего», — неожиданно закончила она. Мэри невольно начала прислушиваться. Все это было так не похоже на Индию, а все новое всегда привлекало ее. Но она не намеревалась показывать, что ее это интересует. Это была одна из ее несчастных, неприятных привычек. Она сидела молча. «Ну что ты думаешь обо всем этом?» — сказала миссис Медлок. «Ничего», — ответила она. «Я ничего не знаю про такие места». Это заставило миссис Медлок рассмеяться коротким смешком. «Да ты похожа на старуху», — сказала она. «Разве тебя это не беспокоит?» «Это все равно, беспокоит или нет», — сказала Мэри. «Но ты, пожалуй, права», — сказала миссис Медлок. «Это все равно. Почему именно тебя надо держать в Мистлтоуэт Мэннере, я не знаю. Разве только потому, что это удобнее всего. Он не будет тобой очень заниматься, это-то верно. Он никогда и никем не занимается». Она вдруг остановилась, как будто вовремя вспомнив о чем-то. «У него спина кривая», — сказала она. «Это его испортило. Он был угрюмый человек и не пользовался ни своими деньгами, ни своим поместьем, пока не женился. Взгляд Мэри остановился на ней, несмотря на все намерения не выказывать интереса. Она никогда не думала, что Горбун может жениться, и была несколько удивлена. Миссис Медлок заметила это, и так как она была очень болтлива, то продолжала с большим оживлением. Во всяком случае, это был способ убить время. Она была такая милая, красивая, и он готов был обойти всю землю, чтобы достать ей даже былинку, которую ей хотелось. Когда она умерла, Мэри невольно вздрогнула. «О, так она умерла?» — воскликнула она почти против воли. Она только что вспомнила, что когда-то читала французскую сказку, в которой говорилось о бедном горбуне и прекрасной принцессе. И ей вдруг стало жаль мистера Крэвина. «Да, она умерла», — ответила миссис Медлок. «И с тех пор он стал еще более странным. Он никем не интересуется, он не хочет видеть людей, он по большей части в разъездах, а когда он в Миссельтуэте, то запирается в западном флигеле и не пускает к себе никого, кроме Питчера. Питчер уже старик, но он ходил за ним, когда он был еще ребенком, и знает все его привычки». Все это очень похоже было на рассказ из книжки и не особенно ободрило Мэри. Дом с сотнею комнат, двери которых заперты, дом на краю степи. Что бы это ни значило, во всем этом было что-то мрачное. И человек с кривой спиной, который тоже запирается. Мэри глядела в окно, крепко сжав губы. Ей казалось в порядке вещей, что вдруг хлынули косые серые потоки дождя, ударяя в оконные стекла и стекая по ним. Если бы красивая жена мистера Крэвина была жива, она могла бы оживить мрачный дом, как ее мать. Она бегала бы туда и сюда, ездила бы в гости, как она в платьях с кружевами. Но ее уже больше не было. «Ты не думай, что увидишь мистера Крэвина», — сказала миссис Медлок. «10 шансов против одного, что не увидишь. И не думай, что кто-нибудь в доме станет с тобой вести разговоры. Ты должна будешь играть и сама себя занимать. Тебе скажут, в какие комнаты тебе можно ходить и в какие нельзя. Садов есть довольно, но когда ты будешь в доме, не шатайся и не заглядывай повсюду. Мистер Крэвин этого не любит». «Я и не захочу идти заглядывать повсюду», — кисло сказала Мэри. И так же внезапно, как в ней появилась жалость к мистеру Крэвину, жалость эта исчезла. Она подумала, что такой неприятный человек заслуживает всего того, что с ним случилось. Она обернулась лицом к мокрым окнам и стала смотреть на серые потоки дождя, которые, казалось, никогда не мог перестать. Смотрела она так долго и пристально, что серый цвет стал сгущаться пред ее глазами, и она скоро уснула.